закричавшие громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И выведшие за город стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савва и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха этого!» И, сказав это, почил. Аминь. Итак, мы видим большой текст, и первое, что первосвященник задает Стефану вопрос: так ли это обвинение в том, что говорили, что он говорил хульные слова на святое место и на закон? Что Иисус Назарей разрушит место это, переменит обычай, который передал нам Моисей. Спрашивает, так ли это. И Стефан начинает свою речь. И он начинает от Авраама, тогда, когда Бог позвал Авраама: «Выйди, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». Бог позвал Авраама: «Выйди». И Авраам послушался, встал и пошел. Вышел из своего родства, и по смерти отца он переселил, его Бог переселил в Харан. Нет, в землю, обетованную землю, Ханаан. Таким же образом сегодня Бог зовет и нас. Да, Он показывает выход в Иисусе Христе, что придите, покайтесь и веруйте в Евангелие. Оставьте тот прежний образ жизни и следуйте сегодня за Богом, за Иисусом Христом, живя и исполняя слова, записанные в Евангелии. Так Иисус Христос говорил: покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы читаем Евангелие от Марка, 1 главы, 14-15 стих, когда Иисус вышел на служение, это его были слова. Авраам послушался и вышел. Сегодня мы тоже послушались и вышли. Если кто еще не услышал эти слова, примите их к сердцу, ибо Иисус сегодня призывает каждого любовью своей, потому что Он пострадал за грехи наши. Но Стефан дальше продолжает. Он говорит: вы, и он вышел. Авраама позвал Бога: выйди из родства твоего, из дома отца твоего. И он послушался и пошел. И если читать книгу Бытие, он сказал: выйди в землю, которую я тебе укажу. И он пошел. Он верой принял это и пошел за Богом. И дальше написано, что Бог говорит о том, что народ будет в порабощении 400 лет. Но Бог опять же выведет. Мы видим, что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков же родил 12 колен. И 9 стих мы читаем, что по зависти Иосифа продали братья его. Но Бог был с ним, 9 стих. Иосифа продали в Египет, но Бог был с ним. Зависть. Мы знаем, что из зависти Каин убил Авеля. Из зависти много дел происходило в Ветхом Завете, и в Новом Завете из зависти предали Иисуса. Так Пилат свидетельствует, мы читаем в Евангелии. Знал, что из зависти предали его. И из зависти гнали апостолов, потому что они приобретали много учеников, мы читаем. Э, 5 глава, 17 стих. «Пересвященники же с ним и все принадлежащие ереси саддукейской исполнились зависти». И зависть – очень такая вещь, когда человек смотрит и завидует. Завидует другому человеку, которого Бог избирает. Он ничего не сделал, но они завидуют тому, что избрал его Бог. Это большая проблема. Прощая проблемы человечества, это не только вот те Каин, не те братья, патриархи, не те народ израильский, или те первосвященники, которые из зависти взяли апостолов. Нет, это зависть, такой порок, это такая гнилая вещь, которая разрушает человека, которая не дает слышать Слово Божие. Но Бог обращается и сегодня. Зависть. Нет ли у нас зависти? Дальше он говорит, что Иосиф был Богом поставлен, фараон его принял, да, и поставил выше всех, хотя он был предан. Но Бог поставил выше всех, он смиренно прошел путь до второго человека в Египте после фараона. Потом родился Моисей, мы читаем. Двадцатый стих, 21, 22. «Был прекрасен перед Богом 3 месяца, он был питаем в доме отца своего. И когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала его у себя как сына. И научен он был сей при мудрости египетской». Был силен в словах и делах. И когда ему исполнилось 40 лет, он вышел посмотреть на своих братьев, к своим братьям. Он знал, что он еврей, мы видим это в тексте, и он вышел посмотреть. И он увидел, что обижает его там египтянин, надзиратель, и он, защищаясь, убивает этого надзирателя. На следующий день он склоняет братьев к миру, которые ссорятся, и мы видим, что опять не принимают его и отталкивает, и говорит, кто тебя поставил начальником и судьей? И Моисей смутился и убежал в пустыню, и 40 лет не было его. И потом Бог призывает его на служение вывести народ израильский. Тот, который был отвержен, он же опять же становится вождем народа израильского. И Моисей говорит, что 37 стих о Иисусе Христе. «Этот Моисей, который сказал сынам Израиля, пророк воздвинет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Мы вот читаем сейчас 7 главу, мы видим, что народ израильский не слушается Бога. Не слушается Бога. Но Моисей говорит, его слушайте, Иисуса Христа. Стефан говорит речь и приведет их к Иисусу Христу. 39 стих, мы опять видим, что не хотели быть послушными, которые отцы наши не хотели быть послушны, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. Да, и говорят, просят Аарона, сделай нам идола, который нас будет вести. И Бог их обвиняет, вы служили, приносили жертву не мне в течение 40 лет, а приняли скинию Молоху, 43 стих, звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. Я переселю вас далее в Вавилона. Бог говорит, я накажу вас за это. И 51 стих. Опять Стефан говорит, не моя ли рука своя, когда он говорит немножко выше. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не рукотворенно храму живет, как говорит пророк. Небо престол мой, и земля подножие ног моих. Какой дом сожди же мне, говорит Господь, или какое место для покоя. Не моя ли рука сотворила все, показывает, что вот это все земное, это все Богом сотворенное. Не нужно этому придавать такое большое значение. Оно нужно, храните, чтите Бога, да, служите там, где Он поставляет. Оно нужно сегодня, допустим, церковь, дом Божий. Это дом молитвы, где собраться и прославить Бога. Но не делайте его вот тем, что идолом. Служите, содержите его. Но 51 стих говорит: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами». Народ израильский принял завет обрезания. Авраам обрезал своего первенца на восьмой день. Но, говорит, Бог, вы обрезаны, но сердце ваше не обрезано, ни сердце, ни уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принимать. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Противиться Духу Святому. Сегодня просматривать свои сердца, не противимся ли мы сказанному слову, которое Бог обращается к нам, через читая слово, слушая проповедь, имея общение какие-то, не противимся ли мы. Очень важно сегодня просматривать себя. Я себя просматриваю и нахожу, что такое бывает. И это очень опасное положение. Нужно покаяться и следовать дальше, уже повинуясь, слушаясь Бога. И дальше Стефан. Обрати внимание, что он в Синедрионе, как обвиняемый, его обвиняет. Но он речь ведет свою и приводит к тому, что обвиняет всех в Синедрионе, говоря: «Вы убили его». Пророков гнали всех, и они убили предвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы ныне сделались предателями и убийцами, он обращается к Синедриону. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Не обрезанные сердца, не обрезанные уши. Не слушайтесь, то есть пускайтесь, как хотите живете, не послушание. И мы видим, что, слушая это, они рвались сердцем своим и скрежетали на него зубами. Они исполнились злобой, опять же, не слышат обращенного слова. Но Стефан, исполненный, написано, будучи исполненным Духа Святого, воззрел на небо. Обрати внимание, что Стефан говорит: не от плоти своей, исполненный Духа Святого. Воззрел на небо, и он увидел Иисуса, одесную Бога, и он говорит это: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они закричали громким голосом, не могли слышать этого, не хотели слышать этого. Люди, исполненные злобой, очень часто не могут услышать истины, потому что злоба, которая в сердце, она не дает услышать. И сегодня нужно просматривать свои сердца. Нет ли там злобы? Нет ли там горечи и боли? И если есть, нужно нести ко Христу, какая бы она ни была, справедливая или несправедливая, приносить ко Христу. Я имею в виду, ситуация была справедливая или несправедливая. Если есть горечь, нужно нести ко Христу, нельзя с ней жить, ибо эта горечь, она не дает слышать Бога. Мы видим, что выведши за город, побивали его камнями. Мы видим упоминание Савла первое, он сторожил одежды. И когда побивали камнями Стефана, он воззрел на небо и сказал: «Господи, прими дух мой». Стефан, будучи в этих тяжелых обстоятельствах побивания камнями, он молится: «Прими дух мой». Он не молится о тех, которые его побивают, чтобы Бог как-то их наказал. Наоборот, он молится: «Не вмени им греха этого». Это сердце, только сердце, любовь Божия, которая живет в сердце, может молиться так. Если в нашем сердце нет любви Божией, мы не сможем молиться о наших гонителях. Мы можем молиться только, когда мы в Духе в Божьем находимся, когда мы пребываем в Слове, в молитве, у нас есть силы любить окружающих нас людей. И для нас это урок. Сегодня пребывать постоянно в Писании, молиться, словословить, как написано Ефесянам: «Не угашайте Духа Божия». Но 5 глава, 18 ниже стих: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопением духовным, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Да, мы видим, что Стефан молится об этих людях, исполненных Духа Святого, о своих палачах. Да благословит нас Господь быть верным Ему. И тогда, когда нас не понимают, не огорчаться, но наоборот молиться за эти души, ибо они, если и делают так, то делают по неведению и исполненной злобой, ихние сердца не изменены еще. А заповедь вторая говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, желая ему спасения, возвещая ему о спасении. Да благословит нас Господь по примеру Евангелия, по примеру апостолов, тех людей, прошедших путь, и нам идти верно за Господом, совершая труд во славу Божию и живя на этой земле, неся свет этому миру. Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому.